Глава 14. Привидение. Все поверья о привидениях, мертвецах и вообще о взаимных сношениях двух миров, видимого и незримого, вещественного и духовного, составляют смешанный ряд преданий и рассказов, принадлежащих, может быть, ко всем видам принятого нами разделения поверий. Эта статья до того обширна, что из нее можно бы составить десятки томов. Постараемся объясниться на нескольких страничках. Под словом «видение» разумеем мы такое явление, такой видимый предмет, который предстал глазам нашим необыкновенным, сверхъестественным образом, то есть необъяснимым, по известным нам доселе законам природы. Подразумевается, что человек видит явившееся не во сне, а наяву, что сверх того видение это по крайности большую частью невещественно, неосязаемо для рук, хотя и видимо для глаз. Словом, что оно занимает какую-то неопределенную середину между плотским и бесплотным миром. Видения эти большую часть основаны на явлении тени или духа, как выражаются, то есть человека, уже отошедшего в вечность и снова принявшего плотский видимый образ. И в этом-то смысле видение получает более точное определительное название «привидение». Впрочем, есть и видения другого рода, бесконечно разнообразные, как самое воображение человека. Ум, разум и рассудок наш решительно противятся тому, чтобы допустить возможность или сбыточность видений. Частного таинственного свидетельства небольшого числа людей слишком недостаточно для изнасилования нашего здравого ума и для вынуждения из нас веры вопреки убеждению. Мы слишком хорошо знаем, что чувства наши и воображение несравненно легче и чаще подвергаются обману, чем здравый смысл наш и рассудок. В деле такого рода, конечно, вернее видеть и не верить, чем верить не видавши. Мы не смеем утверждать, чтобы душа наша ни под какими условиями не могла войти в духовные связи с бесплотным миром. Не смеем, потому что у нас нет к тому достаточных доказательств. Но спросим, могут ли сношения эти сопровождаться признаками вещественными? Каким образом душа, коей бренная плоть, несомненно, давно уже истлела, может облечься снова в ту же плоть, уничтоженную всевечными законами природы? А каким же образом плотское око наше может принять впечатление от чего-либо невещественного, то есть для него несуществующего? Если допустить даже, что душа может быть приведена особыми обстоятельствами в восторженное состояние, в коем делается независимую от пяти чувств и превыше времени и пространства, что она в ясновидении своем созерцает в настоящем и прошедшее, и будущее, то все-таки этим еще не будет разрешена загадка. Каким образом являющийся нам дух может вызвать из праха истлевшую плоть свою или облечься в ее подобие?